обряд дарения подходил к концу, шамисы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой, над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня!» — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубиян. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа!» «Папаша, пожалуйста, выпивайте, закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей!» И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил, но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то разовели уже края неба, и уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Бени, ничего не замечавший, был безутешен. «Меня нарушают праздник. Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте!» Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера. «Король, я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори. Ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король, это прямо смешно. Участок горит, как свечка». Лавочники онемели, налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. «Маня, вы не на работе, хладнокровней Маня». Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровечка, ваше высокоблагородие! Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» А когда Беня вернулся домой, во дворе потухали уже фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.